Кашку Серафима увидела неожиданно. Его и Мишку Зыкова вела навстречу Тося Крючкова. Она двигалась с суровым видом и держала мальчишек за воротники. Кашка шел покорно, только сопел, а Зыков легал Тосю босыми пятками, возмущенно вскрикивал и хотел вырваться. Старался он зря. Тося была самой большой девчонкой в лагере, посильнее многих мальчишек из первого отряда, ростом Серафиму. «Ой, получай, Сема, своих гавриков!» — хриплым басом сказала Тося. «Дрались, понимаешь, в кустах, аж сучья трещали, еле расцепила, особенно вот этот!» Она тряхнула Кашку, голова у Кашки мотнулась. «Спасибо», — вздохнула Серафима. «Ты их, Тось, впусти, не сбегут сейчас». «Ну, что скажете?» Кашка ничего говорить не собирался. Зато у Мишки слова рванулись, как барабанная дробь. Частые, горячие, убедительные. «Серафима Павловна, он как бешеный. Мы сидим, а он раз! Мы сидим с Валькой, разговариваем, а он трах! На меня! Как сумасшедший! Ни за что! Мы про него даже не говорили. Сидим с Валькой на полянке у кустика, а он как выскочит! Трах по спине! Я думал, он играет, а он опять раз! Изо всей силы, только мимо...» Столпившиеся вокруг свидетели подтвердили, что так и было. Кашка будто зверь набросился на невиноватого Зыкова. «Я его отпихну, а он опять лезет. Я ему раз — прием, а он опять лезет. Он же драться не умеет, а сам лезет». Честные Мишкины глаза смотрели без обиды и злости. Было в них только удивление и жажда справедливости. «Ладно, идите все, не мешайте», — решила Серафима. «Мы тут с ним разберемся. Идите, идите!» Зрители и свидетели нехотя разбрелись. Мишка отошел на три шага и нерешительно затоптался. Не знал, относятся ли слова Серафимы и к нему. Серафима приступила к допросу. «В чем дело, Голубев?» Кашка повертел головой так, будто легенький воротник рубашки натирал ему шею. И промолчал, конечно. «Ну?» Кашка проглотил слюну и стал разглядывать землю. «Будешь ты говорить, в конце концов?» — сдерживаясь, спросила Серафима. «Что у вас случилось? Ты первый начал драку? Сам?» «Сам», — тихонько сказал Кашка. «Ну и ну! И это тихий, послушный Кашка Голубев, с которым не было ни забот, ни беспокойства». «В чем же дело?» — почти жалобно проговорила Серафима. «Была какая-нибудь причина?» Кашка подумал и нерешительно ответил. «Была». «Какая?» Кашка прочно смотрел в землю. «Может, он заболевший?» — участливо спросил Мишка. Он был вполне доволен честными Кашкиными ответами и теперь уже сочувствовал ему. Но Кашка не оценил такого благородства, мрачно покосился на Зыкова. «Ты сам заболевший!» Вот так и стояли они на широкой аллее, на самом солнцепёке и вели какой-то бесполезный разговор. И это, наконец, совсем разозлило Серафиму. Она опять взялась за Кашку. «Клещами я из тебя слова тянуть буду! Или говори сейчас же, или...» Что «или» она еще не придумала и сбилась. «Или встань, пожалуйста, как следует, когда с тобой говорят!» Разболтались совсем. «Что ты за живот держишься? Стукнуло тебя, что ли, по животу?» «Не стукал я», — возмущенно откликнулся Мишка. «Нет, не стукал», — подтвердил Кашка. Серафима редко брала своих малышей в обработку, но сейчас решила не отступать. «Опусти руки и подними голову», — деревянным голосом сказала она. Кашка шевельнул руками, но совсем их не опустил и продолжал прижимать к животу локоть. Серафима сжала губы, решительно взяла Кашку за ладони и вытянула его руки по швам. Тогда раздался тихий шелест, и из коротеньких Кашкиных штанин посыпались мятые конверты. Кашка подпрыгнул и уставился на них с таким испугом, словно это было что-то кусачее и ядовитое. «Так», — тихо сказала Серафима, — «а это что такое?» Но Кашка снова молчал, и опять вмешался его противник. «Это письма. Он на почту, наверное, бегал, да, Кашка?» «Да?» — сурово спросила Серафима. «Ага. — выдохнул Кашка. «А кто тебе разрешил?»